Есть три рода людей – получающие и развивающие полученное по ветру, получающие и удерживающие для себя как свое собственное достояние, принадлежащее только им, и получающие и раздающие сознательно, щедро, но соизмеримо. Первые подобны дырявым сосудам, сколько ни дай, выльется все понапрасну. Вторые скряги подобны сидящему на сундуке с золотом. Третьи – служители света, они раздают. Раздача трудна, ибо не мудро раздать хуже, чем не дать ничего. Главный канал их деятельности – насыщение и цементирование пространства мыслями и образами, текущими с конвейера их сознания. Правильность формулы древней, что хотя бы без одного праведника нет граду стояния, основана на том, что так называемый праведник или служитель света является фокусом, принимающим энергии, идущие от иерархии света. Их принимая, изливает он вибрации эти на всю окружающую его сферу невидимого и видимого мира, устанавливая тем равновесие тонких энергий и воздействуя на напряжение подземного огня. Истинно благословением всей округи являются эти служители света. Радиус воздействия зависит от силы и напряжения приемника, то есть от ступени духа, несущего свет в своем микрокосме. Пространственное служение трудно необычайно. Легче раздавать лично, но и здесь нужна суровая соизмеримость, ибо много желающих брать и часто берущих на зло, но не благо. Насытить энергией огни недоброе сердце, чтобы излилась она на деяние тьмы, ошибка настолько ответственная и серьезная, что может лишить неудачливого раздатчика пространственных сокровищ их дальнейшего поступления, потому надо раздавать мудро, памятуя о свиньях, попирающих жемчужины духа.